Глава третья. Загляни в глаза чудовищ. Октябрь 2621 года. Субтропическая зона, Тримедианский пояс, система Эпоминот, планета Пельта. От директора Растова, куратору производственного объединения Восточный Саян, товарищу Пархоменко. Секретно, срочно. Сергей Анатольевич. Напоминаю, что вы гарантировали закончить полный цикл испытаний проекта «Фантом» еще полтора месяца назад. Ваша вчерашняя записка вызвала серьезные вопросы касательно вашей компетентности и соответствию занимаемой должности. Я эти сомнения разделяю, хотя и прикрыл вас. Этот раз был последним. Ситуация весьма серьезная. На кону не только ваша карьера. Икс-крейсера нужны как воздух. Помните об этом. Приказываю завершить испытания в течение 2 недель. Вся ответственность на вас. Последствия вы представляете. Растов. Куратор производственного объединения Восточный Саян С.А. Пархоменко. Товарищу Растову. Секретно, срочно. Александр Павлович. К сожалению, законы физики не подчиняются административным окрикам. С тех пор, как меня вынудили дать ничем не подтвержденные гарантии, ничего не изменилось. Люди работают на износ круглосуточно. Техника принципиально новая. Я не имею права выпускать ее без полного цикла испытаний. Если через 2 недели вы поставите X-крейсера в строй, я снимаю с себя всякую ответственность за их боеспособность и сохранность жизни и здоровья экипажей. Мои сроки вы знаете. Не ранее конца декабря сего года. Пархоменко. Станция Лобачевский на орбите Бэйдоу обманула все ожидания. Народный архетип ученого, седоватый очкарик, витающий в облаках, белый халат, расшатанные нервы и полная неспособность ударить человека. Ни один из этих мучеников науки, чей образ так тщательно взлелеен синематографом, мне на станции не попался. Собрались люди без белых халатов. А уж большой начальник, который разговаривал с Кейном и вашим преданным повествователем, производил впечатление парня, который очень даже может ударить, если вдруг что. Станция была раза в 3 меньше Тьерра-Фуэги и гораздо больше походила на орбитальную крепость. Солидные бронепояса, батареи ПКО, отряд истребителей — все как положено. Только масштабы подкачали. Оно и неудивительно. Все-таки Лобачевский — научная станция, а не боевая. Вопрос с незапланированным путешествием Андрея Румянцева на Пельту решился на удивление быстро. По прибытии на рейд форта Вольный Боб связался с Гаем и обрисовал ситуацию. Так, мол, и так, можно взять парня с собой, пусть врастает в трапперский антураж. «Поддерживаю», — коротко ответил шеф. Синдикат еще не покинул систему. Лишний раз мозолить им глаза Румянцевым не с руки. «Все?» Боб принял снаряжение и охотничью команду на борт Кассиопеи. А паром доставил нас в систему ШАУ. Итак, Лобачевский. Нас уже ждали. Предусмотрительный Гай послал сообщение по X-связи. Короткий диалог по рации, обмен паролями, посадочные маяки, и нас приняла док-камера. Боба здесь хорошо знали, так что дежурное предупреждение не шалить и эскорт автоматчиков были скорее не мерой предосторожности, а данью почтения его криминальному авторитету. В самом деле, не положено матерому уголовнику разгуливать по приличным местам без сопровождающих. Нас хотел видеть в своем кабинете Петр Петрович Навальный, глава биологического отдела Лобачевского. Это полностью совпадало с нашими планами, и мы не замедлили явиться. Мы, это гражданин Кейн, его помощник Эстебан Витара и я. Подозреваю, что русский пилот в моем лице существенно добавлял веса трапперскому предприятию, ведь это русская станция. Навальный был высоким, грузным мужиком, который повадками очень напоминал Салмана Дель Пина, этакий обманчиво медлительный медведь. В Впечатление дополняла лысая башка в шрамах, черная борода и кулаки, смахивающие на волосатые дыни. Словом, чистый Кудияр, а никак не ученый. С Бобом Кудияра сердечно обнялся. Эстебану пожал руку. Пожал и мне. Когда же я представился, Андрей Румянцев, пилот, он внимательно на меня поглядел, но просто очень внимательно, далеко за пределами приличий. Впрочем, в наших дремучих Палестинах кто их определял, те пределы? Румянцев, — протянул Навальный, и сжал ладонь своей лапищей, как тисками. Знавал я одного Румянцева. А, в сторону. Это было давно и неправда. К делу. Дело выглядело просто. Алказавр издох. Срочно требовался новый экземпляр. Мы давно обещали, а никаких результатов. Ну что же? Боб заверил, что теперь все будет в порядке, и через пару дней мы приволочем очередную зверушку на опыты. Зверушку было жалко, что явно рисовалось на моем говорящем лице. Меня похлопали по плечу, сказали: «Молодо, зелено, погоди жалеть, ты на него сперва погляди», и все такое. — Тогда не будем тянуть, — заключил Навальный. — Вам что-нибудь нужно? Ампулы с транквилизатором имеются? Транспортировочная клетка? — Все в порядке, — заверил Боб, соорудив на лице выражение профессиональной компетенции. — Как знаете, вы граждане испытанные, — ответил биолог, погладив лысину. — В виде бонуса предлагаю оставить Хаген на станции. — Я распоряжусь. Техники проведут нормальное техобслуживание. Полетите на нашем Лазареве, а на Пельте за вами присмотрят наши же истребители. Устраивает? Меня все устраивало. Более того, я был готов прыгать от счастья. Хаген давно тосковал по штатному техническому обслуживанию. Боб, естественно, поинтересовался насчет оплаты. Ответ Навального меня почти потряс. — Ну, сумма обычная, но если вы не против, есть идея получше. Он забарабанил пальцами по столу. Средний вес взрослого халкозавра составляет 7 тонн, значит, по 3 тонны люксогена за тонну веса. Такое мое предложение. Никогда не думал, что зверюга так дорого стоит. С другой стороны... С Божьей помощью нет пределов финансированию отечественной науки. Меня ухватила законная гордость, всей пятерней ухватила. Боб, естественно, согласился, и мы полетели на Пельту, система Эпоминот. Вокруг Пельты крутилась ДИС, долговременная исследовательская станция. Согласно Лоции, система Эпоминот, она не имела имени собственного. Только шифрованное обозначение — С-1350. Я не очень хорошо разбирался тогда в гражданских орбитальных объектах и слабо представлял себе, чем ДИС отличается, например, от стандартной ОС или от укрупненной научной станции-крепости вроде Лобачевского. Но искушенный Боб Джи Кейн пояснил мне, что станция С-1350, висящая на геостационаре Пельты и привязанная к тамошнему нулевому меридиану, является сочетанием стандартного навигационно-ретранслирующего Бакена с крошечной космической сторожкой. Станция располагала станцией X-связи, несколькими стыковочными узлами, парой планетолетов, аварийным НЗ-топливо для терпящих бедствия кораблей. Да вот и все, в общем-то. Пройдет каких-то полгода, и безымянная С-1350 сыграет решающую роль в судьбе планетолета «Счастливый» и молодого ксеноархеолога Татьяны Ланиной. Каковая Ланина, несмотря на свою сугубо штатскую профессию, в свою очередь сыграет колоссальную роль в исходе войны 2622 года. Но пока шел октябрь 2621, никакой войны в помине не было. И мы, полностью игнорируя присутствие в 42 тысячах километров от нас ДИС С-1350, благополучно приземлились на Пельте. Крупный континент на южном полушарии, где обосновался наш отряд, более всего походил на исходный протоконтинент древней Земли, Пангею. Панпельта, так получается? Субэкваториальная зона Пельты была устроена мудрой природой в виде этаких саванна-джунглей, то есть островки буйной растительности в загоризонтном степном океане. Джунгли возникали в местах выхода воды на поверхность, формируя своеобразный оазис. Саванна не больно похожа на привычные аналоги. Не положено, чтобы в засушливой степи было столько зеленых вкраплений, однако они были. Вода, так или иначе, располагалась рядом. К воде ходила всякая живность, и там ее караулили халкозавры, проживающие со всем комфортом под пологом лесов. Опытные коллеги выбрали Южный полюс, так как в это время года там не выпадали дожди, царила засуха, а участки саванн были желты и безжизненны. Это значит, если халкозавр выберется из леса, его будет очень хорошо видно. Такую громадину в жухлой травке не спрячешь. Ловить предполагалось на живца. Боб пояснил, что халкозавры крайне агрессивны и убивают далеко не только ради пропитания. Таким образом, живцом был назначен юркий открытый багги, совершенно несъедобный, но достаточно дерзкий, чтобы возбудить в чудовище любимый инстинкт. Для усиления эффекта в кузов багги предполагалось кинуть освежеванную баранью тушу. Король местной саванны неминуемо бросится в погоню. Скорость спринта достигала 100 км в час. Но как может тварь божья состязаться в быстроте с электромотором? Багги должен был заманить хищника в засаду, где его оглушат электрошоком, а потом введут ударную дозу транквилизатора. «Вот это очень узкое место в нашем плане», — сказал Боб в ходе импровизированного брифинга после высадки, когда мы покончили с разбивкой лагеря и расселись вокруг костра. «Как вы знаете, глушить надо одновременно. Хребет в районе нижних ног, в голову и в область сердца. Иначе никаких гарантий. Быть может, все были в курсе дел, но я нет. Палатки, костерок и потрясающее ночное небо в заклепках звезд навевали романтику, от которой я сделался нагл настолько, что полез советами. А зачем так сложно? Не легче использовать авиетку или вертолет? Сейчас, ага. Ты еще штурмовик предложи, ха-ха. Меня подкалывал один из штатных охотников клана, парень по имени Пабло Наваха. Алказавр — умная тварь. Если увидит, а он увидит, вертолет, испугается, и фиг ты его из джунглей выманишь. А там ловить дело дохлое, — пояснил Боб, ворочая палкой угли в костре. Видал местные заросли? Заросли были внушительные. Непонятно, как там умудрялся перемещаться халкозавр, но даже на прогулку я бы в такие дебри не полез. Так может, и его надо как-то зафиксировать? Не сдавался я, сразу вспомнив все, что я когда-либо читал об охоте. Выроем ловчую яму. Он провалится, и тогда... Ну чего, чего вы ржете? Народ изрядно веселился, пугая темноту. Наконец Боб похлопал меня по плечу, зубасто улыбнулся и сказал, что халкозавр прыгает с места вверх на 15 метров, так что дыра в земле подходящих размеров — это уже не ловчая яма, а целое фортификационное сооружение. Я собирался извлечь наружу еще что-нибудь ценное, но на другом моем плече сплясала ладонь мистера Масгрейва, северного американца из субдиректории Висконсин, который предложил мне заткнуться. Масгрейв — человек, с которым лучше не спорить. Роста он небольшого, весит килограммов 65 и с гордостью носит кличку «Мешок звездюлей». До того, как попасть к алым тиграм, он зарабатывал на жизнь максимально адреналиновой уголовщиной, нелегальными рукопашными боями и боями в открытых экзоскелетах, тоже, естественно, незаконными.